Иеромонах Симон Бескровный. Новый человек или насущные слова о христианском спасении. Издание Усекновенской пустыни Котофиги Великой Лавры преподобного Афанасия Афонского. Святая гора Афон, 2022 год. Читает схиигумен Варнава Ларичев. «Ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 20 стих. Вступление. Наше скромное приношение предназначено для тех, кто постиг, что никакая мирская деятельность не сравнится с обретением в сердце Христа, который вводит нас в свою жизнь вечную. Этот небольшой духовный опыт изложен для тех, кто узнал, что никакое земное знание не сравнится с постижением божественной истины, которая делает всех нас свободными. Эти сокровенные молитвенные наблюдения предлагаются тем, кто глубоко осознал, что никакое безблагодатное мышление не приведет нас к подлинному и нескончаемому блаженству безмолвия, которое дарует возлюбленный Христос, верующий в Него и верный Ему душе. Читай эту книгу с открытым сердцем, чтобы твое сердце постигло вложенный в нее смысл и увидела незамечаемую им ранее жизнь преображенного духа человеческого, а не слова и буквы. Монах Симеон, живший в начале 21 века на Новой Фиваиде, на Святой горе Афон, и явивший своей жизнью, каким образом на глазах современников происходит переход души в нового человека во Христе, говорил: «Хочешь ума набраться – больше молчи, хочешь ума лишиться – больше говори». Поэтому, последуя ему, скажем в немногих словах о самом насущном, о сокровенной сути внутреннего христианства для тех, кто понял, что спасение – это самое важное дело для каждой души, благодатная свобода – это самое главное постижение для человеческого духа, и что истинная любовь Христова – это самое ценное стяжание для страдающего и измученного сердца. Ум обманывает всех, и умных, и глупых. И тем не менее, люди продолжают поклоняться своему уму, оставаясь его жалкими пленниками и рабами. Именно поэтому мы учимся наблюдать за своими мыслями, замечать, как хорошие мысли в мгновение ока становятся плохими, как плохие мысли делаются нашими смертельными врагами. Именно поэтому мы, плотские похоти вся поправшие, учимся освобождать себя от греховной мысленной мерзости и побеждать мысленных врагов святой Иисусовой молитвой. Мы учимся освящать душу Христовой благодатью. Мы учимся отдавать себя безраздельно Христу, чтобы Он навсегда избавил нас от греха эгоизма, от тления и смерти. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 2 стих. На эгоизме держится весь мир. Однако этот мир считает крайними эгоистами тех, кто ускользнул от него. Эгоизм – это словно мрачный замок жестокого колдуна в твоем плотском сердце. И чтобы разрушить этот эгоизм, необходимо овладеть способностью ясно уразуметь его уловки. Для этого тебе как раз пригодится все нижеизложенное. Вначале приведем небольшую историю о том, как правильно относиться к событиям в мире. В середине XX века монахи одного среднерусского богоспасаемого монастыря подверглись суровым гонениям, были обвинены властями в эгоизме и изгнаны из своей обители. Они не возроптали, не озлобились, не вышли с плакатами на улицы и не стали устраивать пикеты. Эти благочестивые монахи смиренно удалились в лесную пустынь и там осветились благодатью. Теперь они почитаемы и прославлены церковью. А теперь краткая история, как не следует относиться к событиям в собственной жизни. Некий паренек в горном скиту практиковал довольно успешно умную Иисусову молитву и явно в ней преуспевал. Однажды он поехал в город лечить зубы и оттуда после лечения написал нам: «Простите, отцы, мне нужно смириться и оставить свой эгоизм. Я встретил девушку и исчез навсегда». В первой истории смирение привело людей к спасению, а во втором случае нам остается надеяться, что Бог не оставит эту семью без своей милости. Поэтому одно – это смирение, а другое – искушение. Правильно говорится: вначале разберись, бык перед тобой или корова, а потом начинай доить. Начальная пора веры всегда лучезарна. Ты смотришь на мир новыми глазами, ты радостен, ты с огромным благоговением чувствуешь во всем и в себе Бога. Затем это восторженное состояние постепенно проходит, и начинается пора терпения. Те, которые стремятся удержать в себе это проходящее начальное чувство веры, всегда разочаровываются и начинают заново искать хорошего батюшку или хороший монастырь или хорошее место для молитвы. И так продолжается бег по замкнутому кругу до появления у этих людей полной усталости и безразличия. Но иные, предавшие свою жизнь и сердце Христу, а не батюшкам или монастырям, любят Христа без всякой личной корысти, и в конечном итоге они обретают божественную милость и великую благодать. Человек счастлив и блажен только тогда, когда обладает какой-либо вещью, и всегда ропщет на то, что счастлив и блажен лишь на какое-то краткое мгновение. Додуматься до прямого постижения истины, до непосредственного стяжания вечного и неприходящего счастья и обретения спасительной благодати невозможно, каким бы изощренным ни был человеческий ум, поскольку спасение есть откровение Божие о человеке и о самом себе. Бог – это вечное счастье, вечное блаженство и вечное бытие. Судьба означает суд Божий над всеми человеческими действиями и поступками. Тот, кто смог оставить свой эгоизм и целиком посвятить свою жизнь Богу, неважно, мирянин он или монах, наследует это вечное счастье и вечное блаженство и становится полностью свободным от судьбы, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Слова – это лишь побуждение к действию. Тишина между словами – это само действие, которому невозможно противостоять. Ум показывает нам истину как ложь, а ложь выдает за истину. Опасаясь ошибок, мы спрашивали монаха Симеона в последние годы его жизни на благословенной Новой Фиваиде, что на Святой горе Афон. «Скажи, отче, что будет с народом Божиим в последние дни?» Монах Симеон отвечал: «Ум полон страхов, сердце бесстрашно. Знаете присказку? Пока умный думал, смелый реку перешел. А в последние дни будет то же, что и всегда». Как это нам понимать, отче? А вот как. Некогда было одно большое царство. Люди в нем оставили Бога и начали почитать правителей, ученых и богачей. И те устроили людям такую жизнь, что им мало не показалось. Так будет и в последние дни. Никому мало не покажется. Но любовь победит. Одни люди, когда видят пропасть, поворачивают обратно. Другие, надеясь на свою ловкость, пытаются перепрыгнуть через нее. А третьи начинают строить через эту пропасть мост для других людей. Ум и эгоизм – это одно и то же. Эгоизм – это душевная смерть. Любовь живет для людей и потому не знает смерти. Уничтожение мысленного эгоизма создается новое духовное сердце, которое не знает смерти и полно любви. «Последний же враг истребится смерть». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 26 стих. «Христос показал тебе путь, но идти по нему ты должен сам». «О сердце, путеводная звезда, веди меня за край мирских тревог, где со Христом останусь навсегда, где только свет и бесконечный Бог. Иных путей не нужно мне теперь, иным словам не верю ни на миг. Господь, ты путь, ты истина, ты дверь, войдя в нее, мой дух в тебе затих. Он по ту сторону, там, за пределом бед, и пьет безмолвие, не насыщаясь им. И во все стороны один лишь только свет, который я, как ты, теперь зову своим». Часть первая. Где и как искать истину? «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Глава первая. «Ты мой раб». Стяжание покаяния всегда идет в начале, а обретение смирения совершается в конце. Покаяние начинается с молитвы, а завершается сердечным безмолвием. Покаяться – значит оставить внешнее и обратиться к внутреннему, глубоко, серьезно и с полной искренностью. Обратиться туда, вовнутрь своего сердца, откуда вышел дух человеческий. Он вышел из вечного молчания, ибо прежде молчания не было ничего, кроме Бога. Покаяние – это есть решительный поворот твоего сердца к спасению, поворот твоей души к освобождению от мирских мыслей, поворот к полному благодатному просвещению твоего собственного духа. Это совершенное оставление внешнего мирского мышления, оставление внешнего земного ума, оставление внешнего маленького и ничтожного «я», дерзко повелевающего нами и нашей жизнью. Это есть абсолютное отречение от лукавого. Человек мира сего всегда утверждает самому себе и другим, что он живой, что мир живой, что прекрасно жить в этом так называемом живом мире и беспрерывно наслаждаться этим телом и этим миром. Такой человек все время обдумывает три главных мирских вопроса – где жить, как жить и с кем жить. Но придуманный им мир и придуманное им самим счастье, не спросив у него никакого разрешения, внезапно обрываются, как и все его восторги, и ужасный обман пустоты этого приходящего мира раскрывается пред испуганной душой. Мир есть абсолютный предатель, хотим мы этого или не хотим, и потому опирающийся на него падает и разбивается вдребезги. А тот, кто соглашается с предательским миром, сам становится предателем своего спасения. Всякий человек – это легкий завтрак дьявола, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. Вложив в человека жажду денег, он делает его другим дьяволом. Однако эта легкая добыча может ускользнуть от ненасытного зла, соединившись с Богом. Ускользнуть от дьявола значит спастись в божественной благодати. И для такого действия требуется много рассуждения и мудрости. Однако люди закрывают уши и смежают глаза, чтобы не думать об этой опасности, не слышать о ней и не видеть ее. Наслаждение, затем разочарование, разочарование, затем снова наслаждение. Это замкнутый круг, никуда не ведущий и заканчивающийся гибелью души, пока не истощатся последние силы человека. И это есть абсолютная правда для любого из нас. Дьявол внушает тебе, что твой ум дороже и важнее тебе самой твоей жизни. Это он внушает такую важность и значимость всем твоим мыслям, что ты слепо и безоговорочно выполняешь их веления. Поэтому не следует позволять им множиться в голове и сердце, там, где должна жить лишь мудрая и кроткая благодать. Устремись к стяжанию благодати. Благодать, затем блаженство. Блаженство, затем снова благодать. Это ступени к восхождению в Царство Божие, в котором нет абсолютно никакого разочарования. Пока ты считаешь мир своим домом, тебе придется претерпеть множество искушений, чтобы ты наконец догадался, что тебя обманывает твой собственный ум, который надел на себя маску земного приходящего существования. Пока ты занимаешься своим здоровьем, мир из тебя делают куклу, набитую трухой. Увлеченная болтовня о мире и его делах забирает твои душевные силы, а твои осуждающие мысли, которые являются начинкой для болтовни, делают все только хуже. Этим способом не избавиться от искушений. Для того, чтобы успешно понять проделки собственного ума, нужно научиться отслеживать свои мысли, независимо от того, какие обстоятельства тебя окружают, отделять от них свой ум и возвращать его в духовное сердце с правой стороны груди. «Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем» – Псалом 7, 11 стих. «Ты признал над собой власть мира сего и потому он с издевкой говорит тебе: «Ты мой раб». Раб всех его чувственных удовольствий и алчных помышлений. Деньги – это наказание для богачей. Блуд – наказание для похотливых. Мир ничем не может помочь тебе, кроме как высосать до капли твою кровь и твои силы. Из-за этого ты полон злости, так как страшишься, что в твоей жизни что-то не получится. Страх – это скрытая работа зла, поэтому все твои действия продиктованы страхом, который проявляется как злость, похоть, раздражение и гнев. Однако страх быстро слабеет, когда под благотворным очищающим воздействием молитвы ты начинаешь понимать, что он принадлежит не тебе, а твоему эгоизму, за которым прячется искушающий тебя лукавый демон, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Псалом 10, 2 стих. Когда уходит страх, что остается? Неволнуемый мир души и великий покой сознания. Точно так же, как изменяются мысли человека, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, послание Римлянам, 2 глава, 15 стих, изменяется и мир, за который держится человек. Не имеет значения, какой обман он предлагает тебе – неслыханное богатство или невиданное разорение. Но держаться за фальшивый мир – все равно, что держаться за лживые мысли. Мир изменчив, тело изменчиво, ум изменчив, мысли изменчивы, настроение изменчиво, здоровье изменчиво. Поэтому это тело, которое человеку ближе всего, тело простого человека или известного, это его личный предатель. И всякий ум, обычный или ум гения, это лукавый, безжалостный обманщик. Разве все это может быть настоящей жизнью? В ком же находится твое спасение? В едином Господе Иисусе Христе. В чем же находится твоя опора? В единой божественной благодати. О Христос, Господь мой, спаси меня и помилуй. Ты единственная возможность для всех нас, детей твоих, уцелеть в тебе для жизни вечной. Что такое дважды умереть? Первая смерть – страх неизвестного. Вторая смерть – страх оставления тела. Что такое попасть в два капкана? Первый капкан – алчность, второй капкан – похоть. Поэтому мир, который есть смерть, злорадно ухмыляется тебе в лицо. Ты мой раб. Человек не спасается от временной жизни, которая не есть сама по себе жизнь, а думает, что может улучшить ее, тем самым попадая в еще большее рабство от мира. Пока не поймешь из всех своих бесчисленных неудач, что соединение с Богом есть единственная цель твоего пребывания на земле, чтобы стать свободным навеки, до тех пор и останешься в рабстве у тлена и праха земного. Гневаться и завидовать, походствовать и раздражаться, гордиться и осуждать – это и есть мирские эгоистические привязанности. За всем этим скрывается злорадная ухмылка мира, который говорит: «Ты мой раб». Любители искать наслаждения в мире не любят и стихии, и всеми силами избегают безмолвия ума. Они страшатся даже прикоснуться к владеющей ими мысли, которая для них есть их тайное личное божество. Так узнаются люди мира сего, и люди не от этого мира. Многие верующие тонут в бесчисленных вопросах. Как был создан мир? Как произошло падение Адама и Евы? Что происходит с душой на том свете? Когда наступит конец света? Когда явится Антихрист? Когда придет Христос? И прочее, и прочее. Сам посмотри, где им взять время на собственное спасение, если они настолько заняты выяснением своих недоумений. С другой стороны, нет более тяжкого зрелища, чем циничный и разуверившийся во всем ученый. И нет ничего более привлекательного для сердца, чем простая и богобоязненная душа, любящая все живое, вплоть до самой малой травинки. Истинный подвижник не обременяет себя теоретическими измышлениями. Он просто смиряется и обретает божественную милость и полное духовное просвещение. Сколько ни думай, спасению это не поможет. А смирение – это как раз то, чего ждет от нас Бог. Смирение – это совершенное безмолвие ума, не затронутого миром. Помни о Боге, и Бог будет помнить о тебе. Дух, очищая греховный ум молитвой, тянется к Богу и спасению. Эгоизм, привязываясь к страстям и помышлениям, тянется к миру и удовольствиям. Мысленная муть ослепляет духовное зрение и затемняет свет духовного сердца. Роптать на неудавшуюся жизнь – это прямое хуление Создателя, у которого нет ошибок. Мир предназначен для людей, пребывающих в неведении Бога. Тебя с младенчества приучили к ошибочному мышлению. Тебя, свободную личность, приучили бояться мира и страдать от него. Тот, кто не знает Бога, не знает и что такое мир. Он доверяет только лживым мыслям, поэтому он невежда. Невежда целиком раб этого мира. Ты, как христианин, учись жить, руководствуясь благодатью. Ничего плохого с тобой не случится, если ты во всем веришь всего себя милосердному Богу. Люди мира сего, так называемые верующие, ищут только ереси и недочеты у других православных. Это начальная стадия. Кто начал обучаться духовной практике, ревнует к другим, практикующим молитву, критикует тех учеников, которые обрели иных духовников, чем они. Они даже дерзают осуждать и упрекать в недостатках других наставников молитвы и спасения. Они восхваляют своего духовника, читают его книги, но еще не проникли в суть его наставлений и поучений. Те, которые отдали свою жизнь и сердце духовному старцу и в нем Христу, уловили цель христианства, которая состоит в том, чтобы раз и навсегда выйти из губительного мира сначала умом, а затем, если на то будет воля Божия, и телом, чтобы никогда более не иметь дела с миром, дабы наследовать Царство Небесное, Царство Святой Истины. Ум – это неправда. Правда и истина – это божественная благодать. Поймать свой ум и вернуть его в правое сердце – то же самое, что поймать на улице разъяренного тигра, убежавшего из зоопарка, и водворить его снова в клетку. Однако милости Божии неисчерпаемы. Чем труднее задача, тем обильнее помощь Божия. Когда ты думаешь, ломая голову, о проблемах бытия и смысле жизни, ты стучишь в дверь мира сего. Когда ты каешься и молишься Богу, тебе открывается небесная дверь спасения, за которой ждет тебя Христос. Он и есть эта таинственная дверь, находящаяся в твоем сердце. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Начни с покаянной Иисусовой молитвы. Ощути ее всем своим сердцем. Стань этой молитвой. Если ты искренне стремишься к спасению, ты не можешь не измениться. Спасение во Христе помогает исчезнуть эгоизму, а с ним навсегда исчезают все трудности и проблемы. Когда ты на опыте постигнешь, что Христос есть единственная истина, на этом все проблемы закончатся. Господь сам разрешит все твои трудности. Помни, что твои жизненные часы идут не останавливаясь, но у них батарейки есть конец. Присмотрись, все исчезает в твоей жизни, и ты сам исчезнешь тоже. Предположи только, что если бы ты не отдавал столько сил и времени бесконечному чтению и напряженному осмыслению духовных текстов, то, наверное, был бы уже свободен и спасен. Вот почему так важен практический навык в том, что ты теоретически уразумел из прочитанного и затем сложенного тобою на книжные полки. –